априори и апостериори. 5 доказательств Фомы Аквинского являются аргументами апостериори. Они основаны на изучении мира. Самым знаменитым из рассчитанных на диванное умозаключение аргументов априори является онтологический аргумент, выдвинутый в 1078 году святым Ансельмом Кантерберийским и повторенный с тех пор бесчисленным количеством других философов. Аргумент святого Ансельма обладает одной странностью, а именно первоначально он в форме молитвы был адресован не людям, а самому Богу, хотя, казалось бы, способную выслушивать молитвы сущность, не нужно убеждать в том, что она существует. «В нашем уме есть понятие, — рассуждает Ансельм, — о существе всесовершенном. Даже атеист способен представить такое абсолютно совершенное существо, хотя и будет отрицать его присутствие в реальном мире. Но, — продолжает автор, — если существо не присутствует в реальном мире, то по этой самой причине оно не абсолютно совершенно. Возникает противоречие. Из чего можно сделать вывод, что Бог существует? Предлагаю вам перевод этого младенческого аргумента на самый уместный для него язык – детсадовский. Спорим, я докажу, что Бог есть? Спорим, что не докажешь? Ну ладно, представь себе самое-самое-самое совершенное существо, какое только может быть. Ну, представил. Дальше что? Смотри, это самое-самое-самое совершенное существо. Оно реально? Существует оно на самом деле? Нет, я только придумал его. Но если бы оно было на самом деле, то оно было бы еще более совершенно, потому что самое-самое-самое совершенное существо должно быть лучше, чем какая-то глупая выдумка. Вот я и доказал, что Бог есть. Ха-ха-ха! Атеисты дураки. Я намеренно вложил в уста маленького всезнайки слово «дураки». Ансельм сам цитирует первую строку Псалма 13-го «Сказал глупец в сердце своем, нет Бога». И дальше у него хватило самоуверенности называть гипотетического атеиста не иначе, как глупцом. По латыни «incipiens». Итак, даже и означенный глупец принужден признать, что хотя бы в разуме есть нечто, более чего нельзя ничего помыслить. Ведь слыша эти слова, он их разумеет, а то, что разумеют, есть в разуме. Но то более, чего нельзя ничего помыслить, никак не может иметь бытие в одном только разуме. Ведь если оно имеет бытие в одном только разуме, можно помыслить, что оно имеет бытие также и на деле. А это уж больше, чем иметь бытие только в разуме. Сама мысль о том, что из таких уверток логического махизма делаются грандиозные выводы, оскорбляет мои эстетические чувства. И приходится самому сдерживаться от употребления таких эпитетов, как «безумцы» или «глупцы». Бертран Рассел, далеко не глупец, сделал интересное замечание. Гораздо проще увериться в том, что онтологический аргумент должен быть ошибочным, чем обнаружить, в чем именно заключается ошибка. В молодые годы Рассел сам какое-то время был убежден в его правоте. Хорошо помню тот день в 1894 году и момент, я как раз шел по Тринити Лейн, когда я внезапно понял, или так мне показалось, что онтологический аргумент справедлив. Я ходил в магазин, чтобы купить жестянку табака. По дороге домой я неожиданно подбросил ее в воздух и, поймав, воскликнул: «Елки-палки! Онтологический аргумент довольно состоятелен!» Может, ему лучше было бы воскликнуть: «Елки-палки, возможно, онтологический аргумент достоверен?» Но не подозрительно ли, что великую правду о природе мироздания можно вывести из простой игры слов? Засучу-ка я рукава и проверю, не является ли этот аргумент таким же парадоксом, как парадокс Зенона. Грекам пришлось немало потрудиться, над так называемым доказательством Зенона, в котором утверждалось, что Ахиллес никогда не догонит черепаху. Примечание. Парадокс Зенона слишком хорошо известен, поэтому помещаю его в примечание. Ахиллес может бежать в 10 раз быстрее черепахи, поэтому черепаха получает фору, скажем, 100 метров. Ахиллес пробежал 100 метров, черепаха проползла 10 метров. Ахиллес пробежал еще 10 метров, черепаха теперь впереди на 1 метр. Ахиллес пробежал 1 метр, черепаха впереди на 0,1 метра и так далее ad infinitum. То есть Ахиллес никогда не догонит черепаху. Конец примечания. Но у них хватило здравого смысла не делать из загадки вывода о том, что Ахиллесу действительно не удастся поймать черепаху. Вместо этого они назвали так называемое доказательство парадоксом и оставили поиск решения следующим поколениям математиков. Оказывается, решение предлагает теория сходящихся рядов. Сам Рассел, конечно, понимал не хуже других, почему не стоит отмечать неудачу Ахиллеса в погоне за черепахой подбрасыванием в воздух жестянки с табаком. Почему же он не проявил аналогичную осмотрительность в случае святого Ансельма? Подозреваю, что он был чрезвычайно честным атеистом, всегда готовым изменить свои взгляды, если ему казалось, что этого требует логика. Примечание. Возможно, сегодня мы стали свидетелями аналогичной истории, широко освещенного отступничества философа Энтони Флу, объявившего на старости лет, что он уверовал в какое-то божество и вызвал шквал перепечаток об этом по всему интернету. С другой стороны, Рассел был выдающимся философом. Рассел получил Нобелевскую премию. Может статься, Флу за его обращение удостоит премии Темплтона. Первым шагом в этом направлении было его постыдное решение принять в 2006 году премию Филиппа Джонсона за свободу и правду. Первым лауреатом награды Филиппа Джонсона был юрист Филипп Джонсон, которому приписывается авторство тайно разработанной сторонниками теории разумного замысла так называемой стратегии Клина. Флу получит ее вторым. Присуждает награду Библейский институт Лос-Анджелеса. Невольно возникает вопрос, понимает ли Флу, что его используют? Смотрите статью Виктора Стенгера «Ненаучная наука Флу» в журнале «Свободная мысль» от 25 февраля 2005 года, страницы 17-18, конец примечания. А может, ответ стоит искать в отрывке, написанном самим Расселом в 1946 году, спустя много времени после того, как он раскусил онтологический аргумент? На самом деле, вопрос стоит так. Имеется ли что-либо, о чем мы можем помыслить, что в силу того, что оно присутствует в нашем разуме, безусловно, существует вне нашего разума? Каждому философу хочется ответить утвердительно, потому что задача философа – узнавать о мире методом размышления, а не наблюдения. Если правильный ответ положительный, то между помыслами и реальным миром существует мост. Если нет, то нет. У меня лично, напротив, автоматически вызвали бы глубокие подозрения любые аргументы, приводящие к такому наиважнейшему выводу и не использующие ни единой крупицы информации о реальном мире. Возможно, это просто говорит о том, что я ученый, а не философ. И действительно, на протяжении столетий философы, как разделяющие, так и отрицающие онтологический аргумент, относились к нему с большой долей серьезности. Очень ясное его обсуждение приводится в книге философа-атеиста Маки «Чудо атеизма». Говорят, что философов почти можно определить как людей, не признающих очевидное за ответ. Я отдаю им тем самым дань уважения. Наиболее полное развенчание онтологического аргумента обычно приписывают философам Дэвиду Юму 1711-1776 годы и Эммануилу Канту 1724-1804 годы. Кант заметил, что Ансельм схитрил, как бы вскользь утверждая, что бытие является более совершенным, чем небытие. Американский философ Норман Малколм говорит об этом так. Утверждение, что бытие является совершенством, исключительно странно. Заявление о том, что мой будущий дом будет лучше с утеплением, чем без него, разумно и справедливо. Но какой смысл имеет утверждение, что он будет лучше, если он будет существовать, чем если его не будет? Другой философ, австралиец Дуглас Гаскин, в шутку разработал так называемое доказательство того, что Бога нет. Аналогичное построение было предложено современником Ансельма Гаунило. Первое. Сотворение мира – самое замечательное достижение, какое можно представить. Второе. Степень величия достижения зависит от а. качества самого достижения и б. возможностей Творца. Третье. Чем больше ограниченность и меньше возможностей Творца, тем чудеснее выглядит выдающийся результат. Четвертое. Творец обладает наименьшими возможностями, если он не существует. Пятое. Следовательно, если предположить, что Вселенная – творение существующего Творца, мы можем представить в разуме еще более совершенное создание, а именно сотворившего все несуществующего Творца. Шестое. Таким образом, существующий Бог не будет существом, совершение которого невозможно представить, потому что несуществующий Бог будет еще более совершенным и могущественным. Эрго, седьмое, Бога нет. Бесспорно, Гаскин на самом деле не доказал, что Бога нет. Но аналогичным образом и Ансельм не доказал, что он есть. Единственное различие между ними – Гаскин разработал доводы в шутку, потому что понимал, что наличие или отсутствие Бога – это слишком сложный вопрос, и диалектическим жонглированием его не разрешить. И я не считаю, что самым слабым звеном аргумента является небрежное использование существования как показателя совершенства. Сейчас уже не припомню всех деталей, но как-то я долго досаждал группе теологов и философов, доказывая при помощи онтологического аргумента, что свиньи могут летать. Для доказательства обратного им пришлось прибегнуть к модальной логике. Онтологический аргумент, как и все аргументы априори в пользу существования Бога, приводит мне на память старика из романа Олдоса Хаксли «Контрапункт», нашедшего математическое доказательство существования Бога. Знаешь формулу m, деленное на 0, равно бесконечности, если m – любая положительная величина? Так вот, почему бы не привести это равенство к более простому виду, умножив обе его части на 0? Тогда мы получим m равно 0, умноженному на бесконечность. Следовательно, любая положительная величина есть произведение нуля и бесконечности. Разве это не доказывает, что Вселенная была создана бесконечной силой из ничего? Разве не так? Примечание. Цитируется в переводе Романовича. Конец примечания. Или еще имело место в XVIII веке при дворе Екатерины Великой такая знаменитая дискуссия о существовании Бога между швейцарским математиком Эйлером и знаменитым энциклопедистом Дени Дидро. Нападая на атеиста Дидро, набожный Эйлер самым убедительным тоном бросил следующий вызов. «Мсью, сумма числа и числа b, возведенного в степень n, деленная на n, равна x. Следовательно, Бог существует. Ваша очередь». Ошеломленный Дидро был вынужден ретироваться и, согласно одной из версий, без оглядки бежал до самой Франции. Эйлер использовал прием, который можно назвать аргумент затуманивания наукой. В приведенном примере математикой. В книге «Атеистическая вселенная» Дэвид Миллс приводит отрывок из своего радиоинтервью, которое у него брал ведущий религиозной программы, сделавший идиотски нелепую попытку запутать собеседника научными данными и вспомнивший к случаю закон сохранения массы и энергии. «Поскольку мы все состоим из материи и энергии, разве этот научный принцип не утверждает веру в вечную жизнь?» Миллс ответил корректнее и снисходительнее, чем это удалось бы мне, потому что, говоря простым языком, ведущий утверждал: «После смерти составляющие наше тело атомы и энергия не пропадают. Следовательно, мы бессмертны». Даже меня, несмотря на многолетний опыт, обезоружило такое наивное принятие желаемого за действительное. А я-то видел много удивительных, так сказать, доказательств, собранных на http://www.godlessgeeks.com/links/godproof.htm, где имеется забавный перечень более 300 доказательств существования Бога. Привожу 6 из них, начиная с доказательства номер 36. 36. Доказательства от неполного уничтожения. В авиакатастрофе погибли 143 пассажира и весь экипаж. Однако один ребенок выжил, получив лишь ожоги третьей степени. Следовательно, Бог есть. 37. Доказательства от возможных миров. Если бы все было по-другому, все оказалось бы не так. Это было бы плохо. Следовательно, Бог есть. 38. Доказательства от волеизъявления. «Я верю в Бога. Я верю в Бога. Верю, верю, верю. Я верю в Бога». Следовательно, Бог есть. 39. Доказательства от неверия. Большая часть населения земного шара не христиане. Именно это и планировал сатана. Следовательно, Бог есть. 40. Доказательства от загробного опыта. Некто скончался атеистом. Теперь он понял свою ошибку. Следовательно, Бог есть. 41. Доказательства от эмоционального шантажа. Бог тебя любит. Неужели ты такой бессердечный, что не поверишь в него? Следовательно, Бог есть. Доказательства от красоты. Другой герой, уже упоминавшийся повести Олдоса Хаксли, доказывал существование Бога, проигрывая на граммофоне струнный квартет Бетховена номер 15 ля минор.